Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И мне кажется, что я, ее ведущий, доктор Александр Данилин, как-то очень неудачно сформулировал тему, когда объявлял ее во время прошлого нашего эфира. Дело в том, что мне хотелось поговорить об общении, о манере общения. Что такое сегодня, может быть, и вчера, и позавчера, наше с вами отечественное, русское, неформальное общение? Есть у меня такое чувство, может быть, неправильное, что весь мир, в общем, может быть, Россия чуть в меньшей степени, а может, чуть большей, весь мир попал в период какой-то такой, какого-то исчезновения души. Ну, правда, где может человеческая душа полностью себя проявить, если не в общении, не в наших неформальных разговорах? Ну вот, например, улыбка. У нас в России улыбка — вещь, пожалуй, до сих пор чрезвычайно значимая. Она как-то означает умение человека открыть душу своему собеседнику. А вот, скажем, в обществе американском по улыбке ничего сказать нельзя, потому что улыбка – это стандарт, необходимая примета общения. Если мы разговариваем, значит, мы улыбаемся друг другу. И это, если хотите, такая маска, по которой ничего сказать нельзя. Вместе с тем, что-то такое и в нашем душевном общении теряется. Вот я и хотел бы очень послушать наших радиослушателей, постоянных или новых, попытавшись обсудить одну единственную тему. Что самое главное в общении по-русски? Ну, если есть такая возможность, давайте попробуем сравнить, кто знает манеру общаться русских и иностранцев. Я знаю, что у нас есть иностранные радиослушатели русского происхождения. Они звонят периодически в эфир. Может быть, кто-то из них сейчас нас слушает и сможет позвонить и сказать, чем принципиально общение в России отличается от общения за рубежами нашей великой родины, ну, скажем, в Америке или вот, например, в Германии. Как, откуда происходили традиции нашего общения, наших застольных и неформальных дружеских разговоров? Чем они, эти дружеские разговоры, отличаются от точно таких же разговоров иностранцев? Что главное для нас, когда мы встречаемся друг с другом и хотим поговорить? О чем мы говорим? Я даже не о форме, а о содержании. Как меняются наши разговоры и общение в последнее время? Да и осталось ли оно, вот это самое общение? Вот видите, какое количество вопросов и тем я хотел бы попытаться обсудить. Все, что вам понравилось, все важное, что вы хотите сказать про общение в нашей стране, может быть, про то, как его видят иностранцы. Что в этом общении есть хорошего, а что плохого? Вот об этом мы сегодня и попробуем поговорить по телефону нашего прямого эфира. Это телефон 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, телефон прямого эфира, по которому мы и ведем разговор о главном в нашем общении, о главном в наших разговорах. Может быть, это и трудно сформулировать, но все-таки надо, потому что если мы не понимаем, о чем общаемся, ну, в конце концов, о чем же мы тогда все-таки общаемся? 495 956-15-14. Что самое главное в нашем неформальном общении? И чем разговоры русские отличаются от разговоров нерусских? Итак, 956-15-14. А в качестве музыкальных иллюстраций у нас сегодня выступит проект под названием «Баба-Яга». В этом проекте манера пения отечественная совмещается с манерой пения ихней. Ну, почти как разговоры. Вот если их как бы взять и вместе совместить, то тогда можно будет понять, чем отличается одно от другого. Звонившиеся хотя бы одну минуту подождут, потому что я обещал в прошлой программе, что я все-таки расскажу значение теста о монстре. И, по-моему, в общем, оно совершенно очевидно. Ну, если ваш монстр, внутренний монстр, голодный и идет добывать себе пищу, ну, по всей видимости, это реакция на вашу борьбу с собственным аппетитом. Возможно, во время поста, возможно, во время очередной попытки похудеть. Если ваш монстр ищет свою потерянную любовь, возможно, вы тоже прошли через трудности на любовном фронте, и какие-то части вашего поведения связаны именно с этим. Он зол, потому что он слишком уродлив, он на самом деле хочет спрятаться. Ну, конечно, так думают люди, у которых есть какие-то трудности с собственной внешностью. Ну и, наконец, он зол на весь мир, К сожалению, самый частый ответ, который мне приходилось встречать у людей, которым я предлагал ответить на вопросы вот тех простейших тестов, которые мы здесь обсуждаем. Он зол на весь мир и идет искать кого-то виноватого. Собственно говоря, мне кажется, это и есть проявление злопамятности, которой наполнилась наша культура. С монстром, с этим монстром, возможно, связаны извечные проблемы, кстати говоря, все того же русского общения. Вот у нас на маленькой страничке в интернете, у нас есть маленькая страничка, находится по адресу mznov.ru. Там есть раздел «Серебряные нити», ну или просто можно поискать в любом поисковике на словосочетание «Данилин серебряные нити». Ну так вот, на этой нашей маленькой страничке наша постоянная гостья, которая представляется как Тыри, процитировала любимого своего Сергея Довлатова. Ну, действительно, такая знаменитая история из Довлатова. Сидели мы, помню, в одной компании. Прозаик, цитирую, прозаик Стукалин напился и говорит литературоведу Зайцеву: «Я сейчас тебе морду набью». А тот ему отвечает: «Ни в коем случае, потому что я толстовец, я отрицаю всякое насилие. Если ты меня ударишь, я подставлю другую щеку». Стукалин подумал, подумал и говорит: «Ну и хрен с тобой». Мы успокоились, решили, что драка не состоится. Вышли на балкон. Вдруг слышим грохот, бежим обратно в комнату. Видим, Стукалин лежит на полу, а толстовец Зайцев бьет его по физиономии своими огромными кулаками. Ну, вот вам, видимо, пример общения, который связан с монстром, который зол на весь мир. Давайте теперь вернемся к разговору об общении, а потом я попробую в конце передачи сказать, какое упражнение можно сделать прямо тут же, воспользовавшись этим самым монстром. Доброй ночи, Светлана. Здравствуйте, Александр Данилович. Геннадьевич. Да, Геннадьевич. А Данилин — это моя фамилия, наоборот. Понятно. Но это не страшно. Это имя отчество Александр Геннадьевич плохо выговаривается в процессе неформального общения. Лучше просто Александр. Угу. Ага. О чем говорят люди, когда встречаются при неформальном общении, да? Да, ну вот чем, что главное в нашем общении? Можно с точки зрения... Я скажу свою чисто субъективную, да, точку зрения. Ага. Мне кажется, что те люди, которые работают в некоммерческих структурах или мало получают, обычно жалуются друг другу на жизнь в нашей стране. А те, кто работает в коммерческих структурах, где не модно, там плакаться, где наоборот принято улыбаться, ходить всегда в галстуке, там наоборот рассказывают, кто куда съездил, какую за границу там, ну или там кто куда ходит, есть фитнес-клубы, еще что-нибудь такое. Ну то есть как бы вот у нас сейчас очень, мне кажется, большое разделение в обществе настало. Но это опять-таки сугубо мое мнение. Вы знаете, вот я был удивлен. Вы здесь еще, Светлана? Да, я здесь. Ну вот, я тут недавно, просто разговаривал с молодой девушкой, 18-летней, не по радио, а в жизни. И поинтересовался, и это был разговор на тему лежащего на столе какого-то толстого журнала, типа «Космополитен» или что-то еще такое. Мне сказала она: «Мы этого всего не читаем». Я говорю: «О чем вы разговариваете?» Ну вот мы сейчас разговариваем о жизни звезд. Поэтому вот мы все как бы читаем, что связано с жизнью звезд. Ну, в первую очередь, эстрадных и кино, конечно, имеется в виду. Ну, это так, просто вот информация на тему, о чем говорят. И все-таки, вот эта вот особенность-то берется откуда? Вот, вы знаете, мне кажется, что даже в жизни, в разговорах о жизни вот этих самых звезд прячется вот этот самый монстр обиды. Популярно разговаривать о звездах как бы в виде жалобы, что я не звезда. Вообще жалобы — это действительно, это не плохо, не хорошо. Я в данном случае это никак ни в коем случае не осуждаю. Я просто хочу сказать, что это всегда было своеобразной особенностью нашего общения. Ну, например, ваш покорный слуга не раз и не два ловил себя на мысли при вопросе человека, ну, приходящего, встречающего, при вопросе «как дела?», взять и правда рассказать, как дела. Ну, правда. Вот как бы, может быть, не очень подробно, но вкратце сообщить, как дела. Хотя на самом деле и у нас это уже сейчас не принято, потому что, конечно, развернутый ответ на вопрос «как дела?» представляет чаще всего достаточно обстоятельную жалобу. Уверяю вас, во всех слоях общества, независимо от работников коммерческих, некоммерческих структур, да, богатые, они тоже плачут, между прочим, иногда активно. Доброй ночи, Елена. Елена из Ярославля. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня мой сын, ему 21 год, он женат на девочке из Германии. Угу. Они, как мне кажется, замечательная пара. И как бы чудесная, там уже ребенку скоро год будет. Но дело в том, что там проблемы, которые связаны, как мне кажется, исключительно со способами разными общения. Вот, и мальчик рвется домой, он хочет здесь жить, потому что ему там душно, тяжело. Вот, несмотря на то, что он очень любит жену и дочку. И вот такие вот проблемы, ну, например, когда он говорит, вот, представь себе, если я тебе говорю или кому-то у нас говорю, что вот я такой плохой или у меня есть какая-то там черта не та. Ну, понятно же, что я это говорю, потому что я понимаю, что это плохо и что я хочу от нее избавиться. Но я этого же не говорю, что я хочу от нее избавиться, но это и так понятно. Вот. А там это непонятно, и там потом тебя начинают укорять этим, как бы вот через какое-то время, потому что ты об этом сказал. Вот, там такое более как бы прямое, что ли, общение, и более конкретное, и не такое рефлексивное, как у нас, мне кажется. Ну, вообще, это действительно. Это действительно отмечали те исследователи, которые занимались вот сравнением общения в России и в Германии. Такие исследования, вне сомнения, были. И одно из главных вот отличий, ну, собственно говоря, вот чтобы быть проще, как бы, в этом исследовании было названо два главных отличия общения немцев и русских. Первое связано с как бы тем, что вот можно назвать с большей прямотой общения. Кстати говоря, точно так же общается и вся Скандинавия. То есть слова высказанные звучат примерно так, как у нас слова написанные. То есть как бы обратно не вернешь. И поэтому все, что сообщено в разговоре вслух, воспринимается буквально. И по всему поводу, если хочешь избавиться, надо говорить, что хочешь избавиться. Во-вторых, в Германии одним из главных принципов жизни является уважение правового порядка. Закон для немцев как бы имеет абсолютный смысл. Причем имеет абсолютный смысл с пеленок. Все законы существенны и важны, все они должны неукоснительно соблюдаться. И этот вопрос, собственно, не подлежит обсуждению. Там такого, да, как у нас это закон, что дышло, куда повернул, так и вышло, ничего не получится. Поэтому нарушение законов любого рода, они, как всегда, как все законы, достаточно сложны, очень негативно воспринимаются и критикуются всеми окружающими. И поэтому, если с точки зрения русских норм общения, нормативной системы, существует типы поведения, которые называются наушничеством, подглядыванием, стукачеством, то, например, и для русских ой, извините, и для немцев, и для американцев. Он говорит, что сейчас эта ситуация несколько меняется, не без влияния русских. В общем, это абсолютно нормальное явление. То есть, вот, как бы сообщить окружающим, тут в данном случае речь идет не о начальстве и не о спецорганах, а сообщить окружающим, что человек ведет себя не в соответствии с каким-нибудь уровнем законодательства, считается совершенно нормальным и как бы вызывает у русских абсолютный стресс, потому что считается стукачеством. Есть еще одна особенность, чрезвычайно важная для немецкого общения, тоже для отличия немецкого от русского общения. Нам это очень трудно понять, потому что, как мы много раз говорили в программе «Серебряные нити», у нас есть очень четкая граница общения. Мы одним способом общаемся с людьми, которых считаем своими, и совершенно другим общаемся с теми, кого считаем не своими, в том числе и с иностранцами. Вот это разделение мира на своих и чужих для Германии, например, не свойственно абсолютно. Поэтому в сущности своей, вот это наше понятие неформального общения, дружеского общения, как таковое отсутствует. Если мы говорим, неважно, с кем мы говорим, с начальником, с президентом, с водопроводчиком, мы говорим с равным. И каждый раз, как бы сказали у нас, отвечаем за свои слова. Так и хочется перейти на сленг, но не буду. Здравствуйте, Николай. Алло. Есть у нас Николай? Нету? Зоя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ваша тема, Александр, меня очень взволновала. Мы с мужем живем за городом. И у нас дом свой, большая гостиная, камин, большой стол. Я вам завидую. Переехали мы туда недавно. И вся цель, которую вот я сейчас преследую, чтобы приблизить к себе своих внуков, детей, чтобы они ко мне могли приехать. И все делаю для того, чтобы за вот большим семейным очагом, перед камином, мы смогли бы душевно общаться. И у нас это получается. Дети с удовольствием приезжают. И я считаю, что вот родители в таком возрасте, как вы, как мы, вернее, да и вы, наверное, тоже уже не первой молодости, ну, наверное, нацелены должны быть именно на общение со своими детьми и внуками. И я вот даже написала такое стихотворение. «Час откровения приходит, когда его совсем не ждешь. Зажжем свечу, нальем бокал, вот и тогда и открывается душа. Ты говоришь и говоришь, как будто это день последний, и вряд ли будет он еще». Я как мать своего большого семейства этому уделяю очень большое внимание. И считаю, что мне это удалось. Я думаю, женщины моего возраста должны, конечно, стремиться к тому, чтобы дети приходили с радостью. А как вам это удалось? А как вам это удалось? Как вам это удалось? Нет. Что вы сказали? А как вам это удалось? Вот как это сделать другим? Как это другим сделать? А здесь не надо много труда. Надо просто любить своих детей и внуков, их детей, своих внуков и друзей. И чтобы дети, они чувствовали, что родители их ждут в любое время. И не имеет значения, это будет день или ночь, или утро. Они знают, что родительский дом для них открыт. И что их там очень любят. И вот и все, только любить надо. Только любовь это делает. Ну вот, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я, наверное, буду неправ, потому что все, что пытаешься сказать коротко, получается как-то немножко пошло. Но вообще, мне кажется, есть очень простой прием, который восстанавливает дома. Вот как только родители по телефону начинают говорить не о себе и не о том, чем дети перед ними виноваты, что они как бы вот не приезжают, не приходят. Как только родители начинают говорить о детях, вообще не рассказывая о себе, интересуюсь ими, их бедами, занятостью, здоровьем и всем остальным. Так дети возвращаются в дом. Как не печально это осознавать. Ну что ж, давайте послушаем еще один кусочек проекта «Баба-Яга», потом вернемся к нашим разговорам. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. Say you can't always get what you want. По-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России продолжаем мы разговор в поиске главного в нашем общении. Доброй ночи, Елена. Елена из города Волгограда. Добрый вечер и доброй ночи. Вы знаете, у меня такое как предложение, что не предложение, а скорее всего убеждение, что общение — это у нас идет одна из форм познания нашего мира. И также оно происходит через общение с близкими людьми и с людьми, которые вот нас окружают. У меня есть опыт довольно-таки большой, потому что нахождение за границей тоже был и опыт с иностранными, как говорится, гражданами. Вот. И мое заключение а то, что с любым человеком можно находить контакт, и при желании это действительно получается, и в некоторых просто моментах нужно побольше времени. И вот у меня есть одно стихотворение, потому что у меня как и сборник есть, но это не с целью там пропаганды, оно как раз вот касается вашего разговора. Мы в чем-то похожи, но все же мы разные. Порой необычные и даже странные. Правдиво фальшивые, искренне лгущие. Заботливо вежливые и равнодушные. Все отрицаем, искренне верим. В такое порой, что нет и на деле. Противоречия так уживаются, что и о счастье уже не мечтается. И вот спасибо, хочу... спасибо, Елена. Извините, я вас перебил. Да. Ну, нету с нами больше Елены. Я вот что хочу сказать. На самом деле, ну да, конечно, вне всякого сомнения, общение – это познание мира. Но каким образом можно еще познавать душу человеческую, если не в общении? Наверное, нет другого способа. Но вот есть удивительные совершенно вещи. Ну, скажем, для меня всегда, ну, виноват. Для меня всегда являлась проблемой в общении моем, дружеском, неформальном, что у нас, вот, как я выяснил, я стал выяснять, естественно, этот вопрос для себя, у нас в общении очень не принято общение умное, серьезное, интеллектуальное, если хотите. Не принято оно даже среди мужчин, которые, казалось бы, и должны вот этим самым общением серьезным и заниматься. Видимо, все это происходит из-за тяжелого и болезненного становления. То есть это начало происходить еще в 19 веке, в конце 18-го, когда становилась наша дворянская культура. Вот оказывается, что серьезных разговоров в русском бомонде, на приемах, в застолье, не было никогда, поскольку от князя, говорят, Долгорукова возникло некое правило хорошего тона, ибо необходимо было касаться только тех тем, которые были бы интересны всем собравшимся. А уровень культуры и общее развитие оставляли желать, в общем, честно говоря, много лучшего. Так, например, сам государь Николай Павлович, узнав, что один наш академик едет тогда в Соединенные Штаты Америки, повелел взять с него подписку, что тот не возьмет в рот человечины. Ну, правда, иностранцы в русских салонах могли услышать такое, что у себя на родине они сочли бы анекдотом. Ну, например, вот из одна из новостей времен Николая I. Николай I получил жалобу на офицера Н, который увез девушку и женился на ней без родительского благословения. Монарший гнев был велик, и резолюция на жалобу гласила: Н разжаловать, брак его аннулировать, дочь вернуть отцу и считать девицей. А, может быть, с этих пор, вот это с начала 19 века, установилась эта традиция как бы беседовать о том, что интересно всем, и в результате как бы ни о чем. У нас иностранцы, например, по-моему, во все времена жутко удивлялись, ну, я не говорю про там водку, я вообще это сейчас, ну, по крайней мере, пытаюсь не трогать, но хочу сказать, что очень удивлялись тем, что сколько времени в наших разговорах посвящается температуре, погоде, тому, что холодно или жарко, что дети могут простудиться сквознякам, шортам, майкам. Это, видимо, вот тот самый бессознательный из 19 века поиск тем, которые интересны всем при условии, что некое количество таких не очень интеллектуальных людей в собрании все равно есть. У нас, мне всегда казалось ужасом нашего общения, что наше общение всегда ориентировалось по худшему члену компании, а не по лучшему. Потому кто был самый простой и самый наглый. Вот как бы он развешивал сальные шутки, и все начинали туда же. А вот вдруг заговорить о чем-то серьезном было и, по-моему, есть не принято. Доброй ночи. Кто следующий у нас? Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ваша передача, я давно слушаю, вот сейчас впервые решил только позвонить вам. Давно. Спасибо потом... вам большое. Она довольно неплохая, интересная передача вам, и желаю, чтобы она была еще дальше. Спасибо большое. По теме я бы хотел бы высказаться на так, что вот у нас, вот я в каких вот участвовал в компании, у нас вот они направлены на радушие, друг к другу, на доброту друг к другу, я так считаю. А но тема для разговора, она может быть абсолютно любая, совершенно здесь могут быть и шутки, и сальные, и всякие, но это просто... здесь нет индивидуальности, никто, ну, как правило, не выделяется, ну, как вот где-то еще. И коммерциализм, и даже все коммерческие разговоры, они, в конце концов, заканчиваются таким добротолюбием, ну, как бы, радушием на друг друга. Я так считаю, Александр. Спасибо вам большое. Я бы тоже так считал, если бы вот не история Довлатова, потому что, ну, наверное, мы единственная известная мне страна в мире, в которой добродушие может закончиться, между прочим, совершенно искренней доброй дракой. Это только такое звучное словосочетание, причем даже в самой высокодворянской, интеллигентской компании. А серьезные разговоры были не приняты как у дворян, так, между прочим, и у членов Политбюро. Во всяком случае, все сохранившиеся воспоминания об общении за столом со сталинских времен, они как бы повествуют о том, что интеллект, какие-то серьезные разговоры никогда не поощрялись. Вот эта попытка низкого разговора за столом, этого попытка уравнивания компании по худшему, это мне кажется, я так радикально не прав. И самое главное, ну как найти способы хоть немножко это изменить? Доброй ночи. Ирина, здравствуйте. Это Ирина из Кирова. Да, слушаем. Здравствуйте, Александр. Я хочу сказать, что вот общение, об общении говорить, если... То вот это выражение из книги Антаровой «Две жизни», оно звучит так. «Каждый человек для нас не друг и не враг, а великий учитель». Вот такое общение, оно настолько интересно, оно дает так много. Если подходить с этой точки зрения, то общение – это такое учение изумительное, понимаете? И ты чем-то помогаешь людям, и для тебя люди становятся вот такими учителями. Спасибо. Спасибо вам большое. Я думаю, что было бы очень здорово, если бы мы научились об этом понимать. Впрочем, вот я... Спасибо большое, Елен. Хотя где-то у меня хранится книжка Антаровой, но я через какое-то время Буду говорить об этом и подробно говорить в тренинге по божественной комедии Данте. Но я совершенно забыл о книжке Антаровой. Спасибо, вы напомнили мне о ее существовании. Но это вопрос будущего, вопрос чего-то бесконечно желанного. На самом деле, как бы большинство европейских стран и Америка попытались в своем общении, в большей части общения, не среди самых близких людей в семье, а вот в среде дружеского общения, попробовали как бы вывести душу за скобки, на мой взгляд. Ведь душа непонятна и неуправляема. И они как бы пытаются упростить этот элемент, разработав некую систему ритуалов, крайне уважительных, приятных. А мы вот в своем общении, не достаем ли мы из души и не отреагируем ли мы, ну вот что-то такое сложное, что мы называли в предыдущих наших программах злопамятностью. Кстати говоря, нету больше времени, но хочу сказать, что для того, чтобы попробовать побороться с этим монстром, надо войти в него, вот внутри воображения, войти в эту картинку и попробовать, уже будучи монстром, представить себе состояние его тела и оглянуться вокруг. Вы тогда увидите то время, в котором у вас возникла эта злопамятность. Я надеюсь, что это вам покажется упражнение немножко смешным. И злость пройдет. И, может быть, появится желание, как говорила Элина, увидеть другого человека как знак на своем пути, как встречу, которая ведет нас к чему-то. И, может быть, не стоит терять эту встречу, ну, например, с помощью той же водки. Впрочем, разговор этот, конечно, на этом закончить нельзя. Если вы позвоните нам или напишите в интернете, мы обязательно его продолжим, бо разговор этот непрост. А в понедельник, во время ближайшего эфира, по вашим просьбам, мы поговорим о том, что же мы имеем в виду под словами «психологические вампиры». Кто это такие, с чем их едят и как с ними бороться, да и надо ли. Вот и все. Спокойной ночи. Lost and run away, but you stayed and waited for my happiness.